Да будет Отцу Всеблагому хвала, Господня любовь нас от смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя, вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами. Спаситель, да будет тебе честь вовек, лишь тебе избавление нашел человек. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя, вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами. Бог сил, будь прославлен ты в Духе Святом, Он ведет к небесам нас премудрым путем. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя, вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами.